Я показал эти места Мишелю. Он странно взглянул на меня и спросил: «Ты что, не знаешь, что ли?» Я не знал. «Вырастешь, Иго, узнаешь», — пробурчал Михей. Я вдруг понял, что узнать не хочу. Это какая-то гадость, ну и к черту. Ура! Наконец-то наш Ташлинск попал в центральную прессу. Не могу отказать себе в удовольствии, цитирую дословно из известий. Ташлинск, 19 июля. На 2 месяца раньше срока запущена полностью автоматизированная линия по производству высококачественных брынз на Ташлинском молочном комбинате имени Емельяна Пугачева и так далее. А мы-то, дураки, тут переживаем. Имеет место определенная эволюция звуков, раздающихся снаружи. Сначала была просто сумасшедшая какофония. Потом им это надоело, сами, видимо, оглохли, и они принялись развлекаться. Громовыми голосами читали избранные выдержки из сегодняшних газет. Тоже надоело, принялись поясничать. «Внимание, внимание! Через 5 минут здание лицея будет взорвано на воздух! Предлагается всем находящимся в здании капитулировать, выходить без оружия, по одному, с интервалом в 30 секунд, держа руки за головой. Первым выходит Носов, лично». На этом месте диктора окончательно разбирает смех, и окрестности оглашаются громоподобным фырканьем и хрюканьем. Это им тоже надоело, и сейчас они гоняют Джихангира. Несколько сцепок пустились в пляс. Аскольд наладил мегафон и предложил ГА выступить, чтобы они не думали, будто мы испугались и прячемся. ГА резко ответил: «Нет, мне все равно, что они думают. Я не люблю их сейчас, я не хочу с ними разговаривать». Рукопись ОЗМ 23-25. 23. Теперь их было у нас уже 3, и у каждого был свой кабинет. В кабинете каждый из них спал, принимал пищу и посетителей, а также писал меморандумы, докладные, наставления, рекомендации, замечания и представления. Кроме того, у каждого был свой столик на кухне. Кабинет Колпакова был светел, чист и пустоват. Петр Петрович был аскет. Канцелярский стол с 2 аккуратными пачками брошюр и справочных изданий. Железный ящик-сейф справа от стола. В углу за скромной ширмой скромная раскладушка, застеленная серым шерстяным одеялом. У изголовья простая тумбочка, а на ней Библия в издании Московской Патриархии. Простой и даже простейший стул за столом и 2 таких же простейших стула у стены напротив стола. Голые стены, ни портретов, ни картин. Скромность и достоинство. Трезвость и целеустремленность. Умеренность и аккуратность. И чемодан с самым обыкновенным барахлом под койкой. Поросюхин же был апологетом безудержной роскоши. Он спешил жить, он дорвался. Из моей приемной Марк Маркович уволок сам лично, обливаясь потом, задыхаясь и хрипя, иногда даже попукивая от нечеловеческого напряжения, половину чудовищной невообразимой кровати, 2 телевизора цветного изображения, 2 застекленных шкафа невыясненного назначения, книжную стенку вместе с муляжами книг, толстый рулон весом 1,5 тонны, это оказались ковры, я думал, он умрет под этим рулоном, но он уцелел, картину с Сусанной, старцами и пенисом. Он порывался уволочь кресло для посетителей, но я запретил ему это делать, и тогда он уволок кресло с остальным шипом. Из платяного шкафа были им изъяты и унесены плащ Болонья, испачканный, мужской костюм «Тройка», новый, на 3 размера меньше, чем ему требовалось, мохнатое пальто мужское, 1, мужские сорочки разномерные, 12 дюжина, бюстгальтеры женские разномерные, 7. Много чего он уволок. Мне, в конце концов, надоело за ним записывать, и я только следил, чтобы он не упер что-нибудь из моего рабочего инвентаря. В результате кабинет Поросюхина блистает роскошью, словно комиссионный магазин. Ковры, роскошные покрывала, огромный письменный стол с огромным письменным прибором. Представления не имею, откуда прибор. На одной стене Сусанна в тяжелой золоченой раме, на другой — портрет святого Адольфа, украшенный дубовыми листьями и черной муаровой лентой в знак вечного траура по великому человеку. Над роскошной постелью — бессмертное творение кисти великого человека «Das Motorrad unter dem Fenster am Sonntagmorgen».